Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 675. Не даст он поколебаться ноге твоей. Псалом 120, стих 3. Если Господь не попустит, то ни люди, ни сатана не смогут осуществить этого. Но как же они будут радоваться тогда, когда смогут постыдным образом увлечь нас в падение? Когда им удастся лишить нас нашего положения? Таково желание сердца их, и они делали бы это дело, если бы не встречали на пути препятствий, и главного из них – Господь не попустит им этого. Если же Он не терпит, не попускает поколебаться ногам нашим, тогда и мы не поколеблемся. Наш жизненный путь подобен путешествию в Альпы. На горных дорогах человек постоянно в опасности подскользнуться и упасть. Если стезя круто поднимается вверх, мы чувствуем головокружение, а ноги скользят тогда очень быстро. Встречаются и такие места, которые так же скользкие, как лед. Встречаются также и другие места, где осыпи, но там уже трудно не упасть. Тот, кто способен в течение всей своей жизни хранить непорочность и идти без спотыканий, обладает всяким основанием для благодарности. Учитывая многочисленные западни и ловушки, слабые колени, уставшие ноги и хитрых врагов, ни одно из чад Божиих не могло бы устоять ни часа, если бы не было рядом верной любви, которая не попускает поколебаться ноге его.